Это потому, что основная структура трех кулаков Небесного Короля была потеряна, когда семья пала. Если у Хванбачисына и была мечта, то она должна была полностью восстановить три кулака Небесного Короля, прежде чем он умрет. До этого мне придется выжить, но теперь глаза Акчусана не были серьезными. Хванбачисын вышел из гостевого дома. Он не хотел причинять больше вреда указанному месту. Акчусан последовал за ним. Через несколько мгновений раздался взрыв. Гванг. Двое мужчин столкнулись. Люди, которые только что были напуганы, выбежали из гостевого дома. Как вы думаете, кто победит? Конечно, это будет лорд Ак. Лорд Хванба велик, но как он смеет сравнивать себя с львиным мечом? Держу пари, лорд Ак победит через 20 секунд. А что, если ему удалось продержаться 30 секунд? Люди даже делали ставки на матч между ними. При виде таких людей на лице Йохвайон появилось разочарованное выражение. Для нее было проблемой решить, выживет ли ее клан, но они видели и относились к этому как к простой ставке. После всего вклада клана Бамбукового моря в Инши, как они могут так обращаться с нами? Она думала, что люди в мире слишком бессердечны. Ее привязанность ко всем в Инши упала. В этот момент в поле зрения Йохвайон попал человек, отличный от окружающих. Он сидел перед столом, его лицо было наполовину закрыто шарфом. Среди людей в гостевом доме только один человек все еще сидел на своем месте, не беспокоясь. Если бы это было в прошлом, она бы не удостоила его взглядом, но так как ей надоело чувство предательства, он как-то странно поймал ее взгляд. Йохвайон подошла к мужчине и заговорила с ним. «Разве ты не хочешь увидеть, как они дерутся?» Мужчина поднял голову и посмотрел на Йохвайона. На мгновение Йохвайон почувствовала жуткое чувство, потому что глаза мужчины отличались от глаз других людей, которых она знала. В его угольно-черных глазах не было и намека на какие-либо эмоции. По его глазам было абсолютно невозможно прочесть его эмоции и мысли. Больше всего ее озадачивало то, что иногда она видела мягкий красный огонек в его черных глазах. Так он предстал еще более загадочным. Это был Пё Воль. Пё Воль посмотрел прямо на Йохвайона и сказал: «Я уже смотрю на них. Какие? Не обязательно видеть, чтобы знать все». Йохвайон подумала, что Пё Воль насмехается над ней, потому что это было что-то, чего она не могла понять. Но Пё Воль говорил правду. Хотя стена закрывала обзор, она не могла полностью заблокировать волну Ци. Он чувствовал, как Ци Акчусана и Хванбачисына вращаются и сталкиваются друг с другом. Они оба столкнулись, не собираясь скрывать свою Ци. В голове Пё Воля реконструировался образ двух сражающихся людей. Через поток Ци он мог представить движение двух людей в своей голове. Это был первый раз, когда Пё Воль столкнулся с этим. Поэтому, если возможно, он хотел сосредоточиться на этом ощущении. Однако Йохвайон не давала ему сосредоточиться. «Тебе очень доверяют. Означает ли это, что у тебя столько способностей? Думай, как тебе угодно. Могу я увидеть ваше лицо?» Йохвайон искренне заинтересовало лицо Пё Воль, скрытое под его шарфом. Однако Пё Воль категорически закрывал глаза на ее желание. «Мое лицо – не зрелище. Ты бессердечный. У тебя нет манер. Прошу прощения за грубость. Вместо этого дайте мне знать ваше имя. Я не думаю, что это необоснованная просьба. Пё Воль. Хорошее имя. Меня зовут Йохвайон. Если вам нужно место, куда можно обратиться, вы всегда можете обратиться к клану Бамбукового моря». Зная, что предложение Йохвайон было высказано из вежливости, Пё Воль не стал отвечать. Хлопнуть. В этот момент снаружи раздался громкий рев. Он выиграл. Кто-то выиграл. А Пё Воль уже знал, кто победил. Ци Хванбачисына полностью исчезла, в то время как Ци Акчусана все еще была свирепой и живой. Пё Воль встал со своего места и вышел из гостевого дома. Йохвайон тоже вышла с ним. Ух ты, как и ожидалось, это львиный меч. Он закончил бой за 25 секунд. Это восхитительно. Люди приветствовали победителя. Тот, кто стоял с естественным выражением лица и пользовался правом победителя, был Акчусан. Акчусан посмотрел на окружающих его людей, закинув руки на спину. Хванбачисын стоял перед ним на коленях с опущенной головой. Его левое плечо отсутствовало. Меч Акчусана порезал ему руку на расстоянии плеча. Хванбачисын, потерявший руку, источник жизненной силы воина, был полон отчаяния. Для воина, владеющего боевыми искусствами, такого как Хванбачисын, потеря одной руки была фатальной. Мало того, что ему будет трудно сбалансировать свое тело, он также сочтет невозможным проявить первоначальную силу своего боевого искусства. Даже если его раны заживут, он не сможет восстановить свое мастерство в боевых искусствах. Он мог бы остановиться, дав своему противнику урок, но Акчусан отрубил Хванбачисыну руку. Это должно было показать его авторитет. Йохвайон не собирался обвинять Акчусана. Пришло время показать небесному серебряному рынку, постоянно вторгающемуся на их территорию, что клан Бамбукового моря все еще жив. Хванбачисын был козлом отпущения. Таким образом, рынок небесного серебра будет настороже и не сможет безрассудно относиться к клану Бамбукового моря. Она осмотрелась. Хваобги и его подчиненных уже нигде не было. Должно быть, они поняли, что ситуация для них неблагоприятна, поэтому они вернулись на небесный серебряный рынок впереди. Йохвайон сказал Акчусану: «Пошли». «Хорошо». Акчусан кивнул и последовал за Йохвайоном. Люди, наблюдавшие за боем, ушли один за другим, оставив на улице только Хванбачисына и Пёволь. Кваа! Дождь полил. Тело Хванбачисына мгновенно промокло из-за дождя. Тем не менее, он не двигался. Он не мог вернуться на рынок небесного серебра. Его жизнь как воина уже закончилась, и Хваобги уже бросила его. «Куда мне следует идти?» Хванбачисын поднял голову с отчаянием в глазах. Перед ним стоял мужчина, равнодушно глядящий на него сверху вниз. Глава 171. Хванбачисын прожил тяжелую жизнь и полагался только на свои два кулака. Из-за своих двух сильных кулаков ему до сих пор удавалось защищать многих людей. Хотя он продал себя за деньги и стал псом небесного серебряного рынка, он все равно был благодарен, потому что смог накормить своих людей. К сожалению, несмотря на то, что он поклялся в своей верности, его немедленно бросили, как только он потерял одну из своих рук. Сердце Хванбачисына наполнилось отчаянием. Взгляд Хванбачисына, смотрящего на Пёволя, был пуст. Это были глаза человека, потерявшего все. Он знал, что перед ним Пёволь, но Хванбачисын был в таком отчаянии, что не узнал его. У него осталась только отрубленная левая рука. Хванбачисын осторожно поднял свою отрубленную левую руку. Его ситуация наконец-то улеглась. Его жизнь как воина закончилась. Дождь продолжал хлестать по голове и плечам. Кровь текла из поперечного разреза на плече, позволяя ей смешиваться с дождевой водой, стекающей по его телу. Он думал, что для него будет лучше умереть вот так. Если бы три кулака небесного короля были завершены, все было бы иначе. Стал бы он заниматься боевыми искусствами, а не деньгами. Накатила запоздалая волна сожаления. Хванбачисын закрыл глаза и зарыдал. Дождь, к счастью, скрыл его слезы. Пёволь посмотрел на Хванбачисына, не говоря ни слова. Он мог понять отчаяние Хванбачисына. Но Хванбачисын должен был преодолеть отчаяние, которое он испытывал сейчас. Позволит ли он себе и дальше так падать или поднимется? Пёволь заинтересовался выбором Хванбачисына. Поэтому он продолжал наблюдать за ним. Когда дождь прекратился, Хванбачисын встал и поднял отрубленную руку. Хванбачисын вдруг посмотрел на Пёволя. Только тогда он понял, что Пёволь стоял перед ним до сих пор. Все уже покинули это место. Пёволь, который смотрел на него сверху вниз, остался один. «Что это такое? Хочешь смеяться надо мной до конца? Делай что хочешь. Как видишь, я стал безруким дураком. Потеря руки – это не страшно. Быть обескураженным – это. Что ты знаешь? Ты хоть знаешь, какое отчаяние я чувствую? Я должен тебя понимать?» Пёволь не понял, почему Хванбачисын хочет, чтобы другие поняли его истинные чувства. Его обязанностью было преодолеть отчаяние, которое он испытывал. Хотя он может достичь чего-то в определенной степени с помощью других, он не может полностью преодолеть это своей волей. Пёволь никогда не хотел, чтобы другие знали или понимали его отчаяние. Он изо всех сил пытался найти выход и мчался изо всех сил, чтобы убежать. Поскольку Пёволь уже преодолел собственные невзгоды и достиг того, что он имеет сегодня, ему было забавно смотреть на Хванбачисына, который выглядел так, словно потерял весь мир из-за такого уровня отчаяния. Пёволь обернулся и сказал: «Потеря одной руки не означает, что вы потеряли все свои боевые искусства, но у тебя глаза того, кто потерял весь мир. Тогда что ты хочешь, чтобы я сделал? Учиться с нуля. Сфокусируйте поток своей внутренней ци вдоль меридианов оставшихся рук, а не обеих рук. Затем выполняйте свои боевые искусства, которые вы использовали двумя руками, только одной рукой. Это возможно? Ты собираешься сдаться? Если это невозможно, если ты не выдержишь столько, то можешь прожить так всю оставшуюся жизнь». Пёволь ушел без колебаний. Не то чтобы он чувствовал что-то особенное в Хванбаче сыне, что заставило бы его остаться. Пё Воль просто хотел посмотреть, сможет ли Хванбаче сын преодолеть свое отчаяние. Но оказывается, что Хванбаче сын всего лишь столько. Проводить здесь больше времени было бы только пустой тратой времени. Это было тогда. Стук, что-то внезапно пролетело и упало перед Пё Волем. Это была рука, которая потеряла своего владельца. Хванбаче сын выбросил отрубленную руку. Когда Пё Воль обернулся, он увидел, что Хванбаче сын стоит на коленях. «Помоги мне, ты сказал, что есть способ, не так ли?» Хванбаче сын испуганно посмотрел на Пё Воля. Пустота, которая была в его глазах некоторое время назад, уже исчезла. Он был в таком отчаянии, что хотел ухватиться даже за ниточку надежды. Прежде всего, он чувствовал, что Пё Воль отличается от обычных людей. Дело было не только в том, что Пё Воль остался до конца и посмотрел на него. В тот момент, когда он увидел неподвижные глаза Пё Воля, Хванбаче сын инстинктивно почувствовал это. У него были глаза человека, который поднялся со дна отчаяния, которое было хуже его. Он не знает, что отчаяние хуже его собственного, но он подумал, что если бы Пё Воль пережил такое адское время, то смог бы указать себе новый путь. «Почему я должен тебе помогать? Что я от этого получу? Я предложу свою верность. Мне это не нужно. Тогда я отдам тебе свою жизнь. Если ты поможешь мне восстановить мои боевые искусства, даже если ты заберешь мою жизнь, я приму это». Хванбаче сын был искренним. Он понял, что ему больше не нужна гордость, потому что он полностью покинут миром. Ему нужна была нить надежды, которая могла бы поднять его со дна отчаяния. Если бы он только мог надеяться, он даже использовал бы свою собственную душу в качестве залога. Впервые в глазах Пё Воля мелькнул интерес. Это потому, что лицо Хванбаче сына напомнило ему лицо, которое он давно забыл. Итак, Ивал, девушка, застрявшая вместе с ним в подземной пещере. Таким образом, Йоваль, которая использовала свое женское обаяние, чтобы относиться ко многим мужчинам так, как если бы они были ее руками и ногами, была похожа на Хванбаче сына. Если и было одно отличие, так это то, что Сэ Йоваль преодолела свои трудности собственными силами, в то время как Хванбаче сын просил его о помощи. Пё Воль посмотрел на Хванбаче сына. Последний даже не остановил должным образом кровотечение, поэтому кровь продолжала течь из его раны. Состояние Хванбаче сына было настолько плохим, что не было бы ничего странного, если бы он в любой момент переставал дышать из-за бледного цвета лица. Тем не менее, он тосковал по Пё Волю. Возможно, он сможет открыть ему новый путь. Ему вдруг стало любопытно, как далеко он сможет зайти, если этот человек откроет путь. «Подписывайтесь на меня». Пё Воль пошел вперед. Хванбаче сын последовал его примеру. Он даже не взглянул на руку, которую нежно держал до недавнего времени. Его оружие было ничем иным, как наследием прошлого. Пока он не может соединить свои руки, у него не должно быть затяжных чувств. Вот почему он отказался от руки. Хванбаче сын следовал за Пё Волем, размышляя. Потеря руки отличалась от простой потери части тела. Это было человеческое тело, которое почувствовало боль всего одним крошечным шипом на кончиках пальцев и отодвинулось, чтобы облегчить боль. Хрупкое человеческое тело было гармонизировано посредством сложного взаимодополняющего процесса. Тело, находящееся вне гармонии, было подобно телу маленького ребенка, который только что научился ходить. В настоящее время физическое состояние Хванбаче сына было таким. Он пытался идти так же, как обычно, но продолжал наклоняться в одну сторону. Его голова также была склонена на бок. Гармония и равновесие его тела были полностью нарушены, что мешало даже отдыху. Тем не менее, Хванбаче сын последовал за Пё Волем. Место, где остановился Пё Воль, находилось в заброшенном доме на окраине Энши. К счастью, потолок все еще был способен блокировать проливной дождь. «Сядьте!» Хванбаче сын сидел, скрестив ноги, и не говорил ни слова. Пё Воль порылся в своей мантии черного дракона и вытащил серебряные иглы. Это было скрытое оружие, сделанное Тан Сачу. Спрятанное оружие называлось иглой из коровьей шерсти. Как следует из названия, он был тонким, как коровья шерсть. Это делает его практически неразличимым невооруженным глазом. Конек. Пё Воль воткнул иглы в тело Хванбаче сына. Иглы безжалостно вонзались в его тело без всякого предупреждения. Кюк. Хванбаче сын издал болезненный стон. Поскольку иглы были тонкими, как волос, он не должен был чувствовать никакой боли только потому, что они застряли в его теле. Но Хванбаче сын почувствовал мучительную боль. Место, куда вонзилась игла, болела, как от удара молнии. Хванбачи сын не выдержал боли и начал громко кричать, но в этот момент послышался холодный голос Пёволя. «Если ты не выдержишь, как ты собираешься выздоравливать, Хаинге?» Хванбачи сын стиснул зубы. Рука Пёволя не колебалась. Он вонзил 20 игл в тело Хванбачи сына. Однако все места, куда он втыкал иглы, были сконцентрированы на левом торсе Хванбачи сына. Пёвол полностью заблокировал левый меридиан Хванбачи сына. Это было своего рода ограничение. Теперь ци Хванбачи сына не будет течь в его левое тело. Хванбачи сын поднял голову и посмотрел на Пёволя. Ци естественным образом течет к обеим вашим рукам. Но поскольку вы потеряли левую руку, ци, текущая по ней, была бы просто ненужным оттоком энергии. Было бы лучше перекрыть утечку энергии и собрать все на правой руке. Ой, в этот момент глаза Хванбачи сына расширились, как будто он обрел великое осознание. Хванбачи сын был выдающимся воином. Он сразу понял, что пытался сказать Пёволь. Сказал Пёволь Хванбачи сыну, глаза которого были широко открыты. «Это будет нелегко, но у тебя нет выбора. Если вы не можете это принять, просто бросьте мяч и уходите из Цзянху». Была поздняя ночь, когда Пёволь вернулся на рынок небесного серебра. Воины, охранявшие небесный серебряный рынок, без лишних вопросов ввели Пёволя внутрь. Это произошло потому, что сама, ждавшая у дверей возвращения Пёволя, приветствовал его. «Брат, почему ты вернулся так поздно? Я долго ждал». Сама первым поздоровался с Пёволем. «А как насчет группы Каильпы? Они вернулись не так давно. Все в порядке?» «Ага, за исключением того, что брат вернулся поздно. Что-то произошло. Что это такое?» «Я посеял семена. Семя? Как семя цветка?» «Верно. Вы занимаетесь сельским хозяйством? Зачем ты сеешь семена цветов? Еще неизвестно, будет ли это тонкий цветок или толстое дерево. В любом случае, это будет весело. Если брату весело, то и мне весело. В следующий раз ты должен взять меня с собой, конечно». Хи-хи. Услышав четкий ответ Пёволя, сама улыбнулся. «Как прошел банкет? Это задерживается. Почему? Я не знаю. Внезапно кто-то пришел и сообщил мне, что банкет отложен до завтрашнего вечера». Действительно, глаза Пёволя заблестели. Для такой огромной державы, как рынок небесного серебра, было нечасто откладывать установленный график. Поскольку людей очень много, каждый раз, когда меняется расписание, тратится огромное количество денег. Кроме того, было очень грубо просить гостей, которых они пригласили первыми, отложить расписание. Это из-за Хваобги. Визит Хваобги к Йохвайон, вероятно, не был запланирован. Он пошел и поссорился с Йохвайоном, в результате чего проиграл его подчиненный Хванбачи сын. Было бы хорошо, если бы он разобрался и уладил ситуацию после поражения Хванбачи сына. Но вместо этого он вернулся и бросил Хванбачи сына как мусор только потому, что потерял одну руку. На самом деле, Хваючхон был в ярости на Хваобги. Хванбачи сын был мастером, которого он усердно трудился, чтобы завербовать. Он был не из тех людей, которых можно выкинуть как дурака только потому, что он потерял одну руку. Для Хваобги потеря Хванбачи сына была большим смущением, но для Хваючун это было не так просто. Хотя их секта уже некоторое время набирала обороты, основа рынка небесного серебра была на самом деле слабой. Это потому, что они не вырастили большинство воинов небесного серебряного рынка сами по себе. Эти воины были куплены за деньги. Если воина приглашают с обещанием богатства и славы, но, подобно Хванбачи сыну, безжалостно выбрасывают, кто будет верен небесному серебряному рынку? Итак, что сделал Хваючхон, так это выгнал Хваобги. Он пригрозил последнему, чтобы он даже не думал о входе на рынок небесного серебра, если только он не вернет Хванбачи сына. Из-за этого Хваобги отправился на поиски Хванбачи сына вместе со своими подчиненными. Естественно, со всем, что произошло в последнее время, секта не могла и мечтать о банкете. Этого, вероятно, не произойдет, если только Хваобги не удастся найти Хванбачи сына и вернуть его на рынок небесного серебра. Пёволь было искренне любопытно. Он задавался вопросом, как вырастет семя по имени Хванбачи сын, которое было брошено Хваобги. Я скоро узнаю. Глава 172. Несмотря на то, что ему около 50, Хваючхон сохранил стройную фигуру без какого-либо жира. Его нынешняя форма тела была достигнута благодаря его интенсивным ежедневным тренировкам и строгой диете. Так что, хотя ему было за 50, он мог похвастаться силой и энергией, как будто ему было еще за 20. Изначально он должен был быть сегодня в очень хорошем настроении, потому что сегодня был день, когда он встретил женщину, которая стала его новой наложницей. Более того, женщина, которая станет его наложницей, была, как говорили, красивой и молодой. То, что она была молода, было особенно важно. Молодая наложница может быть источником жизненных сил для мужчины, который мчится навстречу закату своей жизни. Но Хваобги испортил ему хорошее настроение. «Ты полусырой ублюдок. Как ты мог просто бросить кого-то вроде Хванбачисына только потому, что он потерял руку?» Он знал, каким ужасным может быть человек, находящийся на самом низком уровне, в Цзянху. Возможно, сейчас они не представляют проблемы, но могут усугубить ситуацию, если небесный рынок серебра ослабнет или столкнется с кризисом. Нет подчиненных, которые посвятили бы себя верности лидеру секты, легко бросающему своих людей. Небольшие проблемы, подобные этой, могут накапливаться вместе и вскоре привести к краху растущей силы, такой как рынок небесного серебра. Хва Ючхан вздохнул, глядя на своего жалкого сына. Но это не означало, что он будет продолжать хмуриться. Хва Ючхан позвал своего стюарда. «Стюард Мэй». «Да, мой господин». Вскоре после этого появилась стюард Мэй Булган и ответила: «Как идет подготовка к банкету?» «Я все приготовил на отлично. Могу ли я быть уверен, что вы хорошо справитесь?» «Я проверил это несколько раз, чтобы быть уверенным. Проблем быть не должно». Услышав уверенный ответ Мэй Булгун, Хва Ючхан кивнула. «А как насчет людей из виллы Снежного облака? Мы позволили им остаться в гостевом зале. Кто-нибудь жаловался, когда узнал, что банкет задерживается? У них не было другого выбора, кроме как принять это. Внимательно прочитайте атмосферу и убедитесь, что они хорошо компенсируются. Чем больше мы делаем подобные вещи, тем увереннее они должны себя вести». «Хорошо, мой лорд, на кого мне обратить внимание?» «Лорд Вуджан Крак, будучи подчиненным лорда Ю, он имеет наибольшее влияние на принятие решений партии. Кто еще?» «Никто особенно не выделялся до сих пор, тем не менее, будь с ними вежлив. Вас что-то особенно беспокоит?» У Мэй Булгун было озадаченное выражение лица, потому что Хва Ючхан, которого он знал, никогда не отдавала такие приказы без причины. «Вы знаете, что в провинции Сычуань произошел крупный инцидент, верно?» «Да, я слышал, что секты Мэй Цинчен воевали друг с другом. Из-за них Цзянху какое-то время был шумным. Это был самый крупный инцидент, произошедший в Цзянху за последние десятилетия. Но удивительно, что расчет, который произошел внутри, малоизвестен. Сычуаньская крепость сама по себе такое закрытое место, но почему-то даже те, кто знал правду об инциденте, держали рот на замке. Говорят, что рынок небесного серебра возник как новая секта в Инши, но у них не было превосходной разведывательной сети. Был предел информации, которую они могли получить, и, прежде всего, они не были достаточно свободны, чтобы обратить внимание на ситуацию в провинции Сычуань. По этой причине у них не было другого выбора, кроме как оставаться в неведении относительно ситуации в Сычуане. Я слышал об инциденте, когда две секты недавно закрыли свои ворота. Это была история, в которую было трудно поверить. О чем ты говоришь? Похоже, что один убийца отправил эти две секты в закрытую изоляцию. Какие? Мэй Булгун неосознанно нахмурилась. Потому что это была такая невероятная история. Мне это тоже показалось невероятным. Можно сказать, что секты Цинчен и Мэй являются правителями провинции Сычуань, но у таких огромных сект нет другого выбора, кроме как закрыть свои двери из-за одного единственного убийцы. Но это было правдой. Действительно, великие секты в Цзянху уже знают об этом. Но проблема в личности убийцы. Даже великие секты в Цзянху еще не ясно поняли природу убийцы. Разве нельзя узнать через клан Хао? Скорее, кажется, что клан Хао тщательно блокирует информацию. О, так вот почему я должен уделять особое внимание жителям виллы Снежного облака. Потому что они из Сычуани, верно? Поскольку они прибыли из Чэнду, центра провинции Сычуань, они должны что-то знать об этом убийце. Мэй Булгун думала, что Хва Ючхан пугает. Если есть убийца, способный создавать секты, такие как секта Мэй и секта Цинчен, сами закрывать свои ворота, им нужно как-то наладить с ними отношения. Если это не сработает, они, по крайней мере, должны были придумать способ узнать их. Это потому, что они могут попытаться нанять убийцу когда-нибудь, когда им это понадобится. Надо обратить особое внимание. Мы должны получить информацию об убийце. Хорошо. Мэй Булгун низко склонил голову и ответил. Когда Пё Воль вышел, Сеол Хаджин заговорил с ним. Что случилось прошлой ночью? Почему? Я пробрался в твою комнату, а тебя там не было. Ты опоздал, не так ли? Верно. Где ты был? Бордель. Я встретил кого-то. Ты знал кого-то в Инши? Я недавно только познакомился с ними. Ты не казался таким дружелюбным. Сеол Хаджин нахмурился. Но вскоре после этого она улыбнулась и прошептала тихим голосом. Ты будешь сегодня вечером в своей комнате? Может быть. Фу-фу. На лице Сеола Хаджина появилась своеобразная улыбка. А как насчет Каильпа? Он с лордом Ву. Не думаю, что мы сможем присутствовать на банкете. Наемников редко приглашали на банкет. Это произошло потому, что во многих случаях наемник без корней часто не имеет манер и имеет большой потенциал, чтобы причинить неприятности. По этой причине многие секты опасались приглашать наемников внутрь своей секты. То же самое было и с рынком небесного серебра. Только наемник, Волчий Король, должен был быть официально приглашен на такой банкет. Волчий Король был одним из восьми созвездий. Он был очень необычным случаем. Он родился в знатной семье, но вскоре покинул свою обитель и стал самостоятельным в глуши. Только его везде приветствуют, а большинство наемников – нет. Ву Джан Крак даже пустыми словами не велел наемникам присутствовать на банкете. Но он искренне спросил Пё Воля: «Мы позаботимся о ваших вещах, поэтому, пожалуйста, идите на банкет». Сеол Хаджин прищурил один глаз, прежде чем вернуться к другим наемникам. Пё Воль поднял голову и посмотрел на дерево. Кто-то присел на самую высокую ветку. Он был одет в потертую черную одежду. Это сделало его присевшую фигуру похожей на большую ворону. Он вошел в комнату с Пё Волем, но сама быстро сбежала и заночевал на такой высокой ветке. Какой бы удобной ни была кровать, сама не мог хорошо выспаться. Поэтому он искал высокое место и свернулся там. Каждый раз, когда дул ветер, ветки раскачивались, словно вот-вот сломаются, но сама выстоял. Тот факт, что он мог спать в таком состоянии, был удивительным. Пё Воль понял Сому. Воспоминания об Аде, которые он пережил в детстве, оставили глубокие шрамы в его сердце. Некоторые люди излечиваются, не оставляя шрамов, но большинство людей так или иначе страдают от последствий. Сама был таким. Воспоминания о том, как в детстве его похитили и оскорбили в храме Сяолинь, а также об ампутации руки его отца из-за него, до сих пор преследуют его. Внешне он притворялся, что в порядке, и улыбался, как будто был весел, но все это было лишь маскировкой, чтобы скрыть свои раны. То же самое было и с Пё Волем. Он ни на мгновение не теряет бдительности. Пока все оглядывались и расслаблялись в перерывах, он не мог. Это было одним из последствий шрамов, оставленных его темным прошлым. Однажды погрузившись во тьму, невозможно было полностью стряхнуть ее. По этой причине сама слепо следовал за Пё Волем, и по той же причине Пё Воль следовал за Сомой. Пё Воль тихо вошел в комнату и задумался. Такая медитация время от времени была более полезна для его боевых искусств, чем прямое движение тела. Его боевые искусства Гуида были следом его борьбы за выживание. Новая техника создавалась по ситуации и добавлялась к существующим боевым искусствам. В результате его боевые искусства не могли быть объединены в одно целое и имели разные аспекты. То же самое было и с его любимой комбинацией призрачного кинжала и нити, пожинающей души, которую он использовал чаще всего. Существующие боевые искусства не создавались с учетом времени создания Агуида, а создавались на месте по мере необходимости. Пё Воль думал, что с этого момента, вместо создания новой техники, он должен усовершенствовать свои существующие боевые искусства и завершить их как единое боевое искусство. Он не знал, сколько времени это займет, но он не мог просто остановиться. По этой причине Пё Воль медитировал всякий раз, когда у него было время, и совершенствовал свой агуида. Время пролетело незаметно, когда он был так поглощен агида. Когда Пё Воль проснулся, солнце уже садилось за стену. В этот момент из-за двери послышался голос. «Господи, пора на пир». «Хорошо». Пё Воль встал со своего места и вышел на улицу. Он просидел со скрещенными ногами почти полдня, но у Пё Воля не было никаких признаков онемения в ногах. Когда он вышел, Ву Джан Крак и его люди уже ждали его. «Брат». Внезапно из воздуха донесся голос Самы. Сама падал, его одежда развивалась, как ворона. Он легко приземлился перед Пё Волем. «Ты все это время сидел на дереве?» «Да». «Есть какие-нибудь движения?» «Я думаю, что гости пришли, когда солнце было в самом разгаре. На входе было шумно. Если человек остался на высоком дереве, он мог ясно видеть, что происходит внутри рынка небесного серебра. Конечно, это было возможно только для человека с очень хорошим зрением. К счастью, Сама обладал прекрасным зрением и слухом, выходящим за пределы возможностей обычного воина. Для других он выглядел так, будто просто небрежно проводит время на высоком дереве, но на самом деле Сама наблюдала и собирала информацию обо всем, что происходило на рынке небесного серебра. Затем Сама передавал собранную им информацию Певолю, в то время как Певоль пытался понять общую ситуацию на основе информации, которую принес Сама. Когда Ву Джан Крак слушал разговор между Певолем и Сомой, он почувствовал, как по его телу побежали мурашки. Он чувствовал это, когда путешествовал в это место вместе с ними. Эти двое никогда не были в покое. Даже в перерыве, когда все остальные были расслаблены, они постоянно оглядывались и пытались заранее уловить ситуацию, которая могла стать переменной. Появление этих двух людей было достаточно, чтобы Ву Джан Крак устал. В отличие от этих двоих, он думал, что на рынке небесного серебра ничего не произойдет, ведь они пришли как гости, а еще через день уйдут. Как такие люди, как я, могут понять, о чем они думают? Ву Джан Крак перестал понимать Певоля и пошел дальше. Банкет проходил в самом большом зале рынка небесного серебра. В просторном зале, где красивые столбы поддерживали высокую крышу, уже было приготовлено много еды, и люди усердно приходили и уходили. Те, кто приехал из виллы Снежного облака, могут сидеть здесь. Стюарт Мэйбул Гун лично руководила ими. Это было место рядом с креслом, на котором должен был сидеть глава секты. Тот факт, что они сидели рядом с лидером секты, доказывал, что с ним обращались по-особому. Пё Волли Сама сели на спинку сиденья, отведенного для виллы Снежное облако. Тем временем люди подходили один за другим. Большинство из них были воинами. В основном они сидели позади Певоля. Учитывая, что передние места были свободны, казалось, что помимо виллы Снежное облако придут еще гости. Предсказание Певоля вскоре стало реальностью. «Ты можешь сесть так». Мэйбул Гун вела группу воинов к месту рядом с виллой Снежного облака. Один мужчина и одна женщина, молодые и красивые. Вся одежда, которую он носил, была сделана из драгоценного шелка. У него также было блестящее лезвие на талии. По его одежде можно было сказать, что он сын из хорошей семьи. Его голова была слегка приподнята, а взгляд направлен вверх. Это зрелище было распространено среди людей с завышенной самооценкой или высокомерными наклонностями. Мэйбул Гун познакомила их с Ву Джан Краком. «Лорд Ву, это лорд Лим Тэ Мун и леди Гэм Хва. Они друзья лорда Хва Обги. Приятно с вами познакомиться. Я Ву Джан Крак из виллы Снежного облака. Если это вилла Снежного облака, разве это не поместье, где раньше жил лорд Юиста Юан Мерчант Груп?» В ответ на реакцию Лим Тэ Муна Ву Чан Рак слегка наклонил голову. «Откуда вы знаете?» «Как я могу не знать? Для меня большая честь познакомиться с лордом Ву. Я Лим Тэ Мун из Синдаджанг 3. Синдаджанг?» На лице Ву Джан Крака появилось озадаченное выражение, потому что это была группа, о которой он никогда не слышал. Глава 173. Ву Джан Крак приобрел много опыта за свою жизнь. У него, естественно, было много знаний и большая проницательность. Но он поклялся, что никогда даже не слышал о клане под названием «Клан Божественного Меча». Как и название клана Божественного Меча, он не мог знать о таком великом клане. На мгновение в глазах Ву Джан Крака вспыхнуло сомнение. Хорошо зарекомендовавшая себя секта не дает опрометчиво такое пронзительное название. Те, кто переоценивают себя, дают ему имя, которое делает людей такими пленительными. Люди, которые не знают реальности, были правы, чтобы быть обманутыми громким именем клана Божественного Меча. Ву Чан Рак внимательно посмотрел на Лим Тэ Муна. Истинная природа клана под названием «Клан Божественного Меча» неизвестна, но статус Лим Тэ Муна не был наивен. Его телосложение было достойным, и аура, исходящая от его тела, была неплохой. Но это было все. Этого было еще недостаточно, чтобы соответствовать стандартам Ву Джан Крака. Тем не менее, Ву Джан Крак не сделал этого очевидным. «Я мало знаю и мало что знаю о клане Божественного Меча. Если ты скажешь мне местонахождение клана Божественного Меча, я обязательно зайду. Ха-ха. Наш клан Божественного Меча известен как таинственная секта, поэтому неудивительно, что лорд Ву не знает. Значит ли это, что ты не специально показывал присутствие своей секты. Лорд Ву, вы должны знать, что многие секты пострадали во время войны демонов и небес. Наш клан Божественного Меча был одной из таких сект. В то время мы были в авангарде, поэтому в итоге понесли большой ущерб. После этого мы воздерживались от внешней деятельности, чтобы сосредоточиться на укреплении нашей внутренней солидарности, побуждая учеников тренироваться. Хотя наша секта не занималась внешней деятельностью под видом таинственной из-за неизбежных обстоятельств, теперь, когда внутренняя сила в некоторой степени сохранилась, мы пытаемся снова распространить свое влияние. Это так? Ву Джан Крак наклонил голову. Было много сомнительных моментов, но из-за того, что Лим Тэ Мун говорил так спокойно, он задавался вопросом, не ошибся ли он. Как зовут лидера секты клана Божественного Меча? Это делается для того, чтобы я не совершил ошибку, когда встречу его в будущем. Используй старика в Лиме. Это лорд Лим Гусан? Ха-ха, верно. Он мой отец. Как и ожидалось, моему отцу понравится, когда он увидит лорда Ву. Я тоже с нетерпением жду встречи с ним. Сейчас это немного сомнительно, но если лорд Ву остановится у нас перед возвращением в Чэнду, я обязательно устрою встречу между вами и моим отцом. Вы не будете сожалеть об этом. Хорошо. Лим Тэ Мун улыбнулся ответу Ву Чан Рака. Это выражение лица, услышавшего желаемый ответ. Кстати, ты говорил, что ты друг лорда Хва, верно? Интересно, как вы двое подружились? Если бы ты был последователем такой таинственной секты, ты бы не был так активен в Цзянху. Мы случайно встретились в гостевом доме. И так как мы хорошо ладили, мы начали знакомиться друг с другом. Я понимаю, это было обычным явлением. На самом деле было очень много воинов, которые случайно встретились в гостевом доме и продолжили свои отношения. Таким же образом Ву Джан Крак завел друзей. Рядом с Лим Тэ Мун была красивая женщина. Она выглядела, как будто она была в ее позднем подростковом возрасте. Ее миловидная и завораживающая внешность впечатляла. Я Гым Джухва из клана Ханым. Для меня большая честь встретить лорда Ву таким. Приятно познакомиться, леди Гым. На лице Ву Джан Крака появилось неожиданное выражение. Хотя клан Ханиум не был широко известен в Цзянху, он все же оставался почтенной сектой со столетней историей. Это не клан, который не имеет сущности, как клан Божественного Меча, а скорее клан, классифицируемый как престижная секта. Конечно, реакция Ву Джан Крака на нее должна была быть другой. Как поживает лидер секты Гонг? Ты знаешь моего мастера? Я не встречался с ним лично, но всегда слышал о репутации лидера секты Ханым, Гон Сынхака. У меня еще не было возможности увидеть его, потому что я не смог связаться с ним, но я очень рад встретить его ученика таким. Улыбка скользнула по уголкам губ Гым Джухвы. Она, естественно, была счастлива, когда Ву Джан Крак, человек с высокой репутацией, похвалил ее хозяина. Для меня также большая честь познакомиться с лордом Ву. Я с нетерпением жду вашего руководства в будущем. Что вы имеете в виду под руководством? Я сейчас на пенсии. И все же, куда денется ваш опыт в Цзянху, который вы накопили за эти годы? Я бы хотел попросить тебя многому меня научить. Ха, барышня красиво говорит. В любом случае, очень приятно встретить тебя таким. Ву Джан Крак посмотрел на Гым Джухва со счастливым выражением лица. С другой стороны, выражение лица Лим Тэ Муна было слегка искажено. Это было потому, что он чувствовал разницу в обращении между собой и Гым Джухвой. Этот старик дискриминирует людей. Он был в плохом настроении, но старался скрыть свой гнев. Вместо этого его взгляд обратился к Пё Волю и Саме, которые стояли позади Ву Джан Крака. Кто эти двое? Они просто сопровождают меня. Не могли бы вы познакомить меня с ними? Какие? У Джан Крака было озадаченное выражение лица. До сих пор он встречал много людей во время путешествия с Пё Волем, но ни один из них не проявил интереса к Пё Волю. Это потому, что Пё Воль закрыл свое красивое лицо шарфом, пытаясь не привлекать чье-либо внимание. Только Ву Джан Крак и его спутники обратили на него внимание. Там что-то. Глаза Лим Тэ Муна загорелись. И не потому, что у него были дела с Пё Волем. Он просто хотел ткнуть и проверить его, потому что он был не в лучшем настроении, но изумленная реакция Ву Джан Крака делала все еще интереснее. Что если лорд Ву почувствует себя некомфортно, я лично поприветствую его. Он подошел ближе к Пё Волю, даже не спросив разрешения у Ву Джан Крака. Лим Тэ Мун без колебаний поздоровался с Пё Воль. Я Лим Тэ Мун. Также считается судьбой, что мы вдвоем встретимся на банкете, так что давай обменяемся именами». Пё Воль поднял голову и посмотрел на Лим Тэ Муна, который внезапно подошел к нему. Лим Тэ Мун улыбался ему. Взгляд Пё Воля был тяжел, но Лим Тэ Мун не избегал его взгляда и смотрел прямо на него. Поскольку Пё Воль долго не говорил, между лбом Лим Тэ Муна образовалась складка. «Почему ты мне не отвечаешь? Ты даже не хочешь поздороваться со мной?» Тон Лим Тэ Муна был резким. «Лорд Лим». Ву Джан Крак в спешке попытался его отговорить, потому что он знает природу Пё Воль. Пё Воль открыл рот. «Пё Воль, простите, это мое имя. Ху, значит, ты не был немым. Я думал, тебе отрезали язык, потому что ты держал рот на замке. В любом случае, приятно познакомиться, лорд Пё. Откуда вы? Почему ты это спрашиваешь?» «Ну, мне просто любопытно». Лим Тэ Мун ответил с равнодушным выражением лица. В его поведении не было вежливости. «Лорд Лим, это Гым Джухва, который был рядом с ним, смутился и попытался остановить его. У нее тоже была высокомерная сторона, но, как известная ученица престижной секты, она, по крайней мере, сохраняла минимум вежливости. Они были вместе только из-за их общего друга, Хваобги, поэтому она не знала, что Лим Тэ Мун будет таким грубым человеком». Пё Воль открыл рот. «Ты излишне любопытен. Я терпеть не могу, когда мне что-то любопытно». «Так ты не собираешься отвечать?» «У меня нет причин отвечать». Гнев появился на лице Лим Тэ Муна из-за равнодушного ответа Пё Воля. Он выглядел так, будто у него вот-вот случится приступ. «Господь приближается». Голос Мэй Булгун разнесся по всему залу. «Мы приветствуем вас, мой лорд». Все воины рынка небесного серебра встали и дружно поприветствовали его. «Ха-ха, давайте все сядем». Хва Ючхан поднял руку и жестом пригласил воинов сесть. При его появлении Лим Тэ Мун больше ничего не мог сказать. Он лишь пожевал губы и вернулся на свое место. В этот момент Ву Джан Крак вздохнул с облегчением. «Этот неожиданный голец заставил меня понервничать. Жизнь Ву Джан Крака, казалось, сократилась на 10 лет. Всего за это короткое общение его лицо выглядело намного старше». Ву Джан Крак посмотрел на Лим Тэ Муна в спину. «Если это клан, который произвел людей с такой личностью, то больше ни на что смотреть». Он знал это с тех пор, как представил свой клан величественным именем клана Божественного Меча. Одно только название было правдоподобным, и было ясно, что это мирская секта, лишенная материальной сущности. Лим Тэ Мун был недоволен тем, что ничего не слышал от Пё Воля, поэтому он сел и уставился на Пё Воля. Когда Ву Джан Крак увидел это, он вздохнул. Он не соответствует своему имени. У Джан Крак покачал головой и посмотрел на Хва Ючхан, сидевшую впереди. Хва Ючхан открыл рот. «Хочу выразить благодарность тем, кто присутствовал на банкете. Хотя там не так много настроек, я надеюсь, вам понравится в свое удовольствие. Хе-хе-хе». Хва Ючхан выглядел легкомысленным, не таким, как владелец большой силы под названием «Рынок небесного серебра», но никто не верил, что его нынешнее отношение было его настоящей природой. Он был талантливым человеком, который всего за несколько десятилетий довел небесный рынок серебра до такого масштаба. Это было невозможно для человека с обычными навыками. Мэй Булгун подождала, пока Хва Ючхан закончит говорить, и представила Лим Тэ Муна и Гым Джухва. «Очень приятно видеть таких известных участников Янгху. Так вы друзья Обги?» «Да, мы с ним хорошо ладим. Хе-хе. Продолжайте быть его другом с этого момента. Есть много вещей, которых не хватает ребенку, потому что он вырос слишком избалованным. Мы будем. Я хочу когда-нибудь увидеть твоего отца. Глядя на тебя, я думаю, что хорошо поладил с твоим отцом. Мой отец всегда говорил, что хочет встретиться с лордом Хва. Ой, действительно, как я могу говорить неправду?» Хва Ючхан улыбнулась словам Лим Тэ Муна. Честно говоря, он не знал, где находится секта Божественного Меча, но он не мог допустить, чтобы другой человек был в плохом настроении, поэтому просто согласился. «Не могу дождаться, когда увижу твоего отца. Моему отцу понравится. Говорите обо мне хорошо». «Конечно». На уголках губ Лим Тэ Муна появилась легкая улыбка. Если бы у его отца и Хва Ючхан были отношения из-за него, он бы отлично справился. «Но я не вижу Обги. Я послал его с поручением, потому что у меня есть работа. Он скоро вернется, так что подождите немного». «Хорошо». Лим Тэ Мун слегка склонил голову перед Хва Ючхан и сел. Хва Ючхан также тепло поприветствовал Гым Джухва. «Есть ли неудобства в пребывании в основной секте? Я спокойно отдыхаю благодаря заботе лорда Хва. Не должно быть никаких неудобств в обслуживании у Дэхюпа и Стэйюан Мерчант Групп». Прошло много времени с тех пор, как я ушел из Taiyuan Merchant Group. Сейчас я просто генеральный директор небольшого поместья. Разве это не маленькое поместье, где проживает правитель Юги Чхон, который был главой Taiyuan Merchant Group? Taiyuan Merchant Group, которую культивировал и вырастил Юги Чхон, еще больше расширилась благодаря поколению его сына. Это было несравненно больше, чем когда Юги Чхон служил на действительной службе. Из-за этого многие секты в мире хотели установить отношения с Тайюаньской торговой группой. Это связано с тем, что они могут обеспечить стабильные финансовые ресурсы, если получат поддержку от Taiyuan Merchant Group. Хиавену Silver Marketplace не был настолько беден в финансовом отношении, чтобы осмелиться протянуть руку помощи Taiyuan Merchant Group. Они были довольно состоятельны, но чем больше ресурсов, тем лучше. По этой причине Хва Ючон пытался представить себя Юги Чхон после установления отношений с Ву Чан Раком. Ву Чжан Крак также заметил внутренние намерения Хва Ючон, однако он не винил Хва Ючхана в его жадности. Это потому, что Цзянху такое жестокое место. Taiyuan Merchant Group в первые дни росла именно так. Юги Чхон и Ву Чан Рак яростно ссорились и изо всех сил пытались построить даже небольшие отношения. Хва Ючхан понизил голос. «Есть одна вещь, о которой я действительно хочу тебя спросить. Да, я слышал, что в последнее время в Чэнду произошло много событий. Ах, ты говоришь о том, что случилось с сектами Мэй Цин Чен. Да, могу я узнать немного о деталях? Большинство из них слышали только о том, что двое закрыли свои ворота, потому что они не знают о внутренних процессах. Получить подробную информацию извне было сложно из-за уникальной для Сычуани закрытой топографии. По этой причине он пытается получить информацию непосредственно от Ву Чжан Крака, который находился непосредственно в Чэнду. Ву Чжан Крак был ошеломлен неожиданными словами. Однако, как человек, которого долго тренировали, он быстро исправился и продолжил говорить спокойно. «Даже мы не знаем подробностей. Как вы знаете, это произошло так быстро, что мы не поняли, что происходит. Но разве ты не знаешь немного об этом? Трудно сказать прямо сейчас. Да? Прости, лорд Хва». Хва Ючхон была взволнована реакцией Ву Чан Рака. Он, естественно, думал, что Ву Чжан Крак расскажет ему какую-то информацию, но он не ожидал, что тот так прямо отвергнет его. Ву Чжан Крак не мог скрыть смущенного выражения лица. Не из-за Хва Ючхон, а из-за Пё Воля, который его сопровождал. Пё Воль не хотел, чтобы его личность была раскрыта. Чтобы подробно объяснить процесс с двух кланов, ему, конечно же, пришлось рассказать о Пё Воле. Как он мог говорить о нем, когда он там наблюдает за ним? Это был акт его обиды не только на самого Ву Чжан Крака, но и на Юги Чхана, владельца. Ву Чжан Крак еще не хотел умирать. Из-за неожиданной реакции Ву Чжан Крака выражение лица Хва Ючхан слегка исказилось. В одно мгновение между ними двумя образовалась холодная атмосфера. Глава 174. Хав, хав. Мок Гахи тяжело дышал. Если бы Шин Мугум не держал ее за руку, она бы отказалась от побега. «У тебя все нормально, я в порядке, не волнуйся, я еще могу держаться». Мок Гахи попыталась сделать выражение лица как можно более спокойным и непринужденным, но ей не удалось обмануть Шин Мугум. «Отдохнем немного, у нас нет на это времени. Вероятно, они знали, что меня уже нет, и сформировали группу слежения. Думаю, да, чем дольше мы будем отдыхать, тем легче им будет найти оставленные нами следы. Итак, мы не можем отдыхать. Даже если я упаду, лучше сядь мне на спину. Я все еще могу двигаться. Гахе, я не хочу уже обременять своего брата. Хорошо, но если тебе тяжело, ты должен сказать мне. Хорошо». Мок Гахе тяжело кивнул. Шин Мугум грустно посмотрел на Мок Гахе. Войдя на рынок небесного серебра, Мок Гахе не переставал размышлять и вздыхать о своей ситуации. Чтобы спасти свою павшую семью, она выбрала путь стать наложницей Хва Ючхан. Она пришла на небесный серебряный рынок, преодолев всевозможные трудности, но Хва Ючхан так и не пришла к ней. Именно тогда она поняла, чего на самом деле хотела Хва Ючхан, так это Ганбу, а не ее. Она просто дополнительный бонус. Она думала, что не будет иметь значения, если она пожертвует собой ради своей семьи. Она считала, что многие люди были бы счастливы, если бы она смогла с этим смириться. Но в тот момент, когда она вошла на рынок небесного серебра, вся ее уверенность пошатнулась. Здесь не было никого, кто бы по-настоящему заботился о себе. Что больше всего поколебало ее решимость, Так это разговор с Пёволем. Когда Пёволь спросила об отношениях между рынком небесного серебра и кланом Бамбукового моря, она пришла к тому же выводу, что человек, который приказал команде преследователей демонов преследовать их, был кем-то из клана Бамбукового моря. Клан Бамбукового моря был единственной группой, которая могла повредить рынку небесного серебра, украв меч Гунбу. Ни рынок небесного серебра, ни клан Бамбукового моря не были заинтересованы в ее безопасности. Единственным человеком, который мог сделать Мобгахи счастливой, была она сама. Все, что им было нужно, это древний меч Гунбу. Им все равно, что происходит с ее жизнью, пока они могут заполучить Гангбу. Ее вера в Хваючхон полностью исчезла. Она не смогла сдержать свое обещание помочь своей семье. Она задавалась вопросом, был ли ее выбор лучшим. Пока Пёволь был снаружи, она думала и думала снова. Когда ее проблемы достигли своего пика, она ненадолго вышла подышать свежим воздухом. В это время она увидела спину Шин Мугум, которая плакала в одиночестве. Он проделал весь этот путь, чтобы проводить любимую женщину в объятия другого мужчины. Это способ отплатить за доброту семье Мобгахи, которая вырастила его, поэтому он изо всех сил старался сопровождать ее. С помощью Пёволя она благополучно добралась до небесного серебряного рынка, но теперь ей пришлось стать женщиной другого мужчины. Он утешал себя тем, что это нормально наблюдать за тем, как она добивается своего счастья со стороны, но его сердце разрывалось. Поэтому всякий раз, когда он не был с Мобгахи, он плакал. Он пытался сдержать слезы, но слезы не прекращались. В тот момент, когда она увидела плачущего Шин Мугума, Мобгахи расплакалась. Только тогда она поняла, как сильно ее любит Шин Мугум. Двое обнялись и громко заплакали. После того, как они вдвоем перестали плакать, она решила, она убежит от своей суровой судьбы. Мобгахи убедил Шин Мугума, и, в конце концов, Шин Мугум согласился. Он привел Мобгахи сюда не потому, что ему это нравилось. Он сделал это только потому, что думал, что привести Мобгахи на небесный серебряный рынок было правильным путем к ее счастью. Но он понял, что его мысли были неправильными, пока он оставался на рынке небесного серебра. Единственным человеком, который мог сделать Мобгахи счастливым, был он. Он был единственным, кто по-настоящему любил ее. Пока они подтверждали чувства друг друга, у них не было причин находиться на рынке небесного серебра. Но было много вещей, чтобы рассмотреть. Хваючхан никогда не отпустит ее. Помимо Гунбу, ясно, что его самооценка будет задета. Когда станет известно, что женщина, которая должна была стать его наложницей, сбежала, он больше не сможет ходить с высоко поднятой головой в Цзянху. Для воина гордость иногда дороже жизни, тем более для главы такой крупной армии, как Хваючхан. Это был не просто рынок небесного серебра. Клан Бамбукового моря также пойдет за ними. Мобгахи не был идиотом. На самом деле она обладала интеллектом, который превосходил средний человек. Теперь, когда она знала правду, она могла без труда предсказать, что произойдет. Если бы они знали, что Мобгахи сбежал с рынка небесного серебра, клан Бамбукового моря также отправил бы группу слежения. Это потому, что, если они смогут взять Гунбу, они смогут заранее предотвратить вмешательство поместья Рейн Маунтин. К этому моменту рынок небесного серебра, должно быть, уже организовал группу слежения, а новость о том, что она сбежала, достигла клана Бамбукового моря. Если это так, они также отправят группу отслеживания. Она не была уверена, смогут ли они вдвоем избавиться от преследования двух сил. Тем не менее, она больше не колебалась. Мобгахи протянула руку. Шин Мугум переплел свою руку с ее. Она чувствовала его тепло. Она была готова заплатить любую цену, лишь бы продолжать чувствовать тепло Шин Мугума. Шин Мугум двигался, держа Мобгахи за руку. Пробираться сквозь густые заросли ночью без единого фонаря было совсем непросто. Ветви и шипы царапали и ранили его тело. Тем не менее, он не переставал идти. Он сжал руку, которая держала Мобгахи. «Я никогда не отпущу эту руку». Побег Мобгахи и Шин Мугум нарушил настроение рынка небесного серебра. Многие воины небесного серебряного рынка были мобилизованы, чтобы поймать их двоих. Это была не та атмосфера, которая могла бы принять и позаботиться о людях, прибывших из виллы Снежного облака. Поэтому Ву Джан Крак решил, что бессмысленно больше оставаться на рынке небесного серебра. Он сказал Мэй Булгун, стюарду, что заедет снова позже, когда вернется в Чэнду. Мэй Булгун выразил сожаление, но не смог его переубедить. потому что было невежливо приглашать гостей и не обслуживать их соответствующим образом. «Пожалуйста, зайдите в нашу секту, когда вернетесь в Чэнду. Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы вылечить тебя. Я обязательно это сделаю». Мэй Булгун отпустила Ву Джан Крака только после того, как дала несколько обещаний. Когда он вернулся в пустой зал для гостей, на его лице было видно усталое выражение. Но вскоре он повеселел и сказал: «А теперь пойдем. Поехали, все. Дважды проверяйте свои вещи и будьте начеку». Каиль Пай приказал наемникам быть осторожными, прежде чем отправиться в путь. Пё Волли и Сама тоже медленно последовали за ними. Сама посмотрел на Пё Воля и сказал: «Надеюсь, сестру не поймают». Хотя они были вместе всего несколько дней, он немного привязался. Прежде всего, Мок Гахи был тем, кто приготовил свою любимую закуску – вяленую говядину. Это было маленькое желание Самы, чтобы она благополучно сбежала, чтобы в следующий раз он снова мог съесть ее вяленую говядину. Пё Воль ничего не сказала Мок Гахи. Это было ее решение прийти на рыночную площадь небесного серебра, и это была ее воля сбежать. У Пё Воль не было причин вмешиваться в то, как она решает направление своей жизни по собственной воле. Он не знает, что заставило ее передумать, но, должно быть, это было трудное решение, поэтому он хотел, чтобы она достигла своей цели. Пё Воль, который проходил через рыночную площадь небесного серебра с Ву Чан Раком и его группой, внезапно повернул голову и посмотрел в определенном направлении. Он почувствовал жгучий взгляд. Молодой человек стоял в том направлении, где почувствовал на себе чей-то взгляд. Это был человек, которого он видел на банкете прошлой ночью. Лим Тэ Мун. Он смотрел на Пё Воля с невозмутимым выражением лица. Прошлой ночью он чувствовал себя униженным Пё Волем, поэтому намеренно смотрел на него вот так. Это должно было дать Пё Волю понять, что он хорошо его помнит. Сама шепнул Пё Волю: «Мне убить его, когда мы встретимся с ним снова». Действительно, глаза Самы расширились. Он просто спросил ни с того ни с сего, так что не ожидал ответа Пё Воля. До сих пор он видел много людей, но впервые видел такого эгоистичного человека, как Лим Тэ Мун. Он был в сознании и злился в полном одиночестве. Он был из тех людей, которые могли просто получить ножевое ранение и убить где-нибудь. Пока что ему везет, что он выживает, но если он продолжит так жить, то однажды его найдут холодным трупом в закоулке. Стоит знать уровень Хваобги. Любой может определить уровень человека, глядя на окружающих его людей. Наличие такого друга, как Лим Тэ Мун, означало, что Хваобги не был таким уж замечательным. На самом деле, если бы он был в здравом уме, он бы вообще не бросил Хванбачи сына. Пё Воль думал, что сила небесного рынка серебра не продлится долго, потому что такой человек, как Хваобги, был преемником рынка небесного серебра. У Джан Крак подошел к Пё Волю и сказал: «С этого момента мы будем использовать наземный маршрут, чтобы добраться до провинции Хэнань. Если не считать перехода через реку Янцзы на лодке посередине, весь путь мы будем ехать верхом, так что это может быть немного утомительно». «Хорошо», — Пё Воль кивнул. Ву Джан Крак был хорошим проводником. Он не только дал указания, но и объяснил окружающие обстоятельства и географию. Это потому, что он знает, что Пё Волю не хватает знаний за пределами провинции Сычуань. Вот почему Пё Воль попросил компанию Ву Чан Рака. Пё Воль слушал все, что ему говорил Ву Джан Крак. Давным-давно, до того, как его похитила группа Кровавой Тени, он путешествовал по Цзянху, но воспоминания о том времени были ничем иным, как старыми знаниями. С другой стороны, то, чему его научил Ву Джан Крак, было актуальной информацией, которую он мог использовать сейчас. Знания Ву Джан Крака вместе с его опытом помогли Пё Волю понять текущую ситуацию в Цзянху. На северной окраине провинции Хубэй, где мы сейчас находимся, существует традиционная секта, секта Удан. Хотя их секта пережила период застоя и изоляции, когда они открыли свои ворота и внесли большой вклад во время войны демонов и небес, они снова обрели процветание. Секта Удан, вернувшаяся в мир после войны демонов и небес, была на высоте. Воины, посвятившие себя тренировкам во время изоляции, с годами стали сильной опорой секты Удан. Они также не забыли позор своих предшественников, поэтому они настаивали на воспитании следующего поколения. В результате они смогли успешно создать множество талантов, которые в будущем возглавят секту Удан. Выдающиеся представители учеников первого поколения – это Вугун и Вугум. Эти двое обладают превосходными боевыми искусствами, достаточными для того, чтобы войти в историю секты Удан. Вугум особенно хорошо разбирался в фехтовании Удана, и о нем говорят как о лучшем фехтовальщике. Среди великих учеников его призвание ясно раскрывает его Лугак, и его уже называют номером один Удана. Это были не только они. Ученики второго поколения нынешней секты Удан, такие как Сахан, Сайоли и Сагим, были выдающимися членами. Они были видными в течение последних 10 лет, и они также добились выдающихся результатов в обмене секты с учениками других сект. Из-за этого люди утверждали, что Удан сможет превзойти две фракции мира, Кванмумун и Чхонмуджанг, в течение нескольких десятилетий. Вуджанг Рак больше знал о секте Удан. Тайюан Мерчант Групп, владельцем которой был Юги Чхон, пожертвовала большие суммы секте Удан, чтобы иметь возможность поддерживать тесные отношения. Из-за этого у Вуджанг Рака не было другого выбора, кроме как уделять им больше внимания. Вот почему Вуджанг Рак обладает глубокими знаниями о секте Удан. Пё Воль вдруг спросил: «Разве рынок небесного серебра тоже не в провинции Хубэй?» «Верно, Инши находится в провинции Хубэй. Обе секты находятся в провинции Хубэй, значит, секта Удан не заинтересована в Инши. Они слишком далеко, чтобы их заинтересовать. Хотя они оба в провинции Хубэй, расстояние между ними больше 1000 ли. На самом деле, можно сказать, что это совершенно разные регионы. Кроме того, Инши – небольшой город. У секты Удан нет причин интересоваться. Я понимаю», – Пё Воль кивнул. «Для содержания большой секты, такой как секта Удан, требовалась огромная сумма денег. Из-за этого знаменитые секты Цзянху обращаются к различным предприятиям и заинтересованным сторонам. Даже храм Шаолинь, который считается самым чистым среди них, владеет большим полем. Они получали огромную прибыль от издольщины, помимо пожертвований, присылаемых их учениками каждый год. То же самое было и с сектой Удан. Хотя провинция Хубэй была территорией секты Удан, она не могла контролировать все районы. Поэтому они концентрируются и управляют только теми областями, где их прибыль гарантирована. Такой небольшой город, как Инши, не представляет их интереса». Пё Воль каким-то образом уловил, как катятся основные секты. Короче говоря, они в основном управляют сферами, где много денег. Области, куда не приходило большое богатство, их не заботили. По этой причине рынку небесного серебра удалось избежать взгляда секты Удан и получить поддержку от виллы Горы Дождя. Люди часто думают о Цзянху как о человеке очень романтичном или возвышенном, но если присмотреться, он мало чем отличается от борьбы за власть местных правительственных чиновников. Когда Пё Воль узнал о Цзянху и секте Удан, внезапно Каильпэ, который шел впереди, громко закричал: «Проверь это!» Пё Воль и Уджанг Рак погнали своих лошадей к тому месту, где находился Каильпэ. Хэнгэ. Вуджанг Рак издал стон, сам того не осознавая. Повсюду были разбросаны трупы. Они воины небесного серебряного рынка. Глава 175. Многие из лиц, которые они видели на банкете, были видны. Было ясно, что все мертвые тела перед ними были воинами с рынка небесного серебра. Как будто они участвовали в ожесточенной битве, их тела были полны мелких и крупных ран. Вуджанг Рак нахмурился. Что случилось? Леди Мобгахи и ее эскорт победили их всех. Вуджанг Рак выяснил уровень Мобгахи и Шин Мугума, когда они путешествовали вместе. С навыками Мобгахи она не могла победить так много людей. Конечно, Шин Мугун был намного сильнее ее, однако они были недостаточно сильны, чтобы справиться с таким количеством воинов одновременно. Конечно, он мог бы скрыть свою силу, но даже при этом Вуджанг Рак не думал, что Шин Мугун сможет справиться с таким количеством воинов. Если бы он был таким способным, он не был бы таким беспомощным против команды преследователей демонов.